не у тебя сидит. Гость или гостья? Скорее всего, красивая девушка, не так ли?» Лео повернулся и противно, с нескрываемым самодовольством, усмехнулся. «Что ты? Никого? Я спал?» — слабо возразил он. Микеле понял, что не ошибся. Он сунул руку в карман и крепко сжал пистолет. «Я крепко спал», — повторил Лео, идя впереди него по коридору. «Спал и видел чудесные сны». «Ах, вот как! Да, а ты пришел и разбудил меня!» «Нет, стрелять ему в спину я не буду», — подумал Микеле. Он вынул пистолет и, прижимая локоть к бедру, прицелился в Лео. «Едва он обернется, я выстрелю». Лео вошел в гостиную, подошел к столу, закурил сигарету. В халате он был похож на борца перед выходом на ковер. Всклокоченный, большеголовый, он стоял, широко расставив ноги, спокойно, как человек, абсолютно уверенный в себе. Потом наклонился, чтобы потушить спичку, обернулся. И тут Микеле, впервые ощутив к нему ненависть, скинул руку и выстрелил. Ни грохота, ни дыма. При виде наведенного пистолета Лео в величайшем испуге замычал и молниеносно спрятался за стул. Сухо щелкнул курок. «Осечка!» — подумал Микеле. «Ты спятил!» — завопил Лео. Он схватил стул и замахнулся, снова превратившись в удобную мишень. Микеле резко наклонился вперед и выстрелил во второй раз, и снова глухо щелкнул курок. «Пистолет не заряжен!» — сообразил он, наконец. «А патроны у меня в кармане!» Лео бросил в него стул. Микеле увернулся, стул пролетел мимо. Он отскочил к противоположной стене. Во рту пересохло. Сердце бешено колотилось. «Патрон! Хоть бы один патрон успеть вынуть!» — с отчаянием подумал он. Он наклонился, лихорадочно нащупал в кармане несколько патронов, поднял голову и торопливо, непослушными пальцами, попытался зарядить пистолет. Но Лео заметил его маневр и сбоку, и изо всех сил ударил Микеле стулом сразу по рукам и по колену. Микеле невольно разжал пальцы, и пистолет упал на пол. От боли он на миг зажмурился. Его охватил неукротимый гнев. Он бросился на Лео, пытаясь схватить его за горло, но Лео перехватил его руку. Завязалась борьба. Лео швырнул его влево, вправо, затем толкнул с таким остервенением, что Микеле с размаху ударился о стул и шлепнулся на диван. Лео мгновенно очутился рядом, подмял его под себя и схватил за запястье. Они взглянули друг на друга. Багровый, задыхающийся под тяжестью врага, Микеле попытался освободиться, но как он ни извивался, все было напрасно. Наконец боль и бессильная злоба на самого себя заставила его сдаться. Он подумал, что никогда еще жизнь не обходилась с ним столь жестоко. Вновь, как в детстве, он ощутил потребность в ласковом прикосновении материнской руки, утешавшей его в горестях. Глаза его наполнились слезами. Он разжал ослабевшие пальцы и затих. Лео не отрывал от него бдительного взгляда. Халат его совсем распахнулся. Голая волосатая грудь бурно вздымалась, большие ноздри раздувались с каким-то звериным бешенством. Он пристально, еле сдерживая ярость, смотрел Микеле прямо в глаза. «Ты ненормальный!» — воскликнул Лео, тряхнув головой, и после секундного раздумья отпустил его. Микеле поднялся, потирая вспухшие запястья. Лео стоял посреди комнаты, рядом валялся опрокинутый стул, а в углу зловещим пятном чернел пистолет. Да, все кончено. И притом самым бессмысленным для меня образом. Но Микеле никак не мог решить, должен ли он и дальше изображать негодование, либо честно признаться, что ему страшно.